Билет в нее Востоку оплачивает западная наука, а Западу – восточная мистика. Новая синтетическая культура живет исключительно в настоящем времени, но само это время зыбко, подвижно, текуче, ибо оно постоянно создается из прошлого. История тут приобретает новый смысл. В ней мы ищем не урок на будущее, а материал для реконструкции настоящего. История нужна нам, чтобы услышать по выражению Шнитке единовременный аккорд жизни. Характерно, что главной машиной постиндустриальной цивилизации стал компьютер, чьим девизом могли бы стать слова Конфуция: «Я передаю, а не сочиняю». Сжимаясь под демографическим, геополитическим и коммуникационным давлением, постиндустриальное пространство проникает в сферы сознания. Информационная цивилизация нуждается не в материальных, а в духовных ресурсах. Объект ее экспансии – психика. Воображение – вот сфера ее активности. Удовлетворяя наши фантазии, она и сама питается ими. Интересуясь преимущественно сознанием, эта культура заведомо эфемерна. Она оставляет следы только в нашей душе. Неспособная пережить нас, она лишена интереса к неприходящему. Ей чужда фаустовская мечта об остановленном мгновении. Ее не соблазняет утопия застывшего в веках золотого века. Оставшись без будущего, мы обречены постоянно творить настоящее из прошлого. В этом эклектическом и анахроническом настоящем времени и начинает расти новая Вавилонская башня, которой предстоит оправдать оба названия города, давшего ей имя. Библия производила его от еврейского глагола «балат», что означает «путать», «смешивать», «соединять разное», но на языке самих строителей «бабы-ли» — это «врата Бога». 1995 год. Конец книги. Март 1998 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Михаил Полежаев.